Глава 15. Перед тем, как свернуть направо, мы устроили привал. Ехать еще долго, лучше сейчас остановиться и перевести дух. Коростин вылез из кабины и прошелся по кругу, разминая ноги. Его примеру последовали остальные, при этом каждый держал в руках оружие и внимательно озирался по сторонам. «Помню, на жаб тут охотились, в болоте, метров 100 отсюда», — сказал Винокур. «Здоровые, с собаку размером, с каждой по 200 грамм слизи соскребли». «Слизи?» — спросил я. «Для галлюцинаций?» «Нет, там все сложнее», — начал объяснять офицер, но Башкин его перебил. «Слизь гигантских жаб — это кладезь фармакологии, куча готовых лекарств, способных исцелять самые разные болезни, в первую очередь мозговые. Часть веществ мы научились получать в лаборатории, а остальные только так, из жаб, которых ловят на зараженных территориях. А если их в неволе развести?» «Насколько мне известно, такие эксперименты были», — сказал ученый. «Но поскольку за слизь охотникам все еще неплохо платят, думаю, успеха не принесли». «Предлагаю перекусить», — сказал Коростин. Предложение было признано своевременным, мы завтракали еще в крепости, а с тех пор прошло уже часов 8. Немедленно из машины был извлечен примус, а минут через 20 на нем уже булькало густое варево из тушенки, картофеля и риса. Попутно инженер с довольным видом нарезал хлеб. Теперь эту проблему смогли решить, у военных имелась небольшая пекарня. «Успеем до темна мост проскочить?» — спросил я с набитым ртом. Суп из подручных продуктов после долгой голодовки показался необычайно вкусным. «Думаю, да». Коростин активно изучал карту, не забывая работать ложкой. «По моим расчетам, ночевать будем вот здесь, а завтра к обеду уже приедем на место». «Там что, деревня?» — спросил я, заглядывая через плечо. «Ага, безлюдная деревня, каких тут множество. Там есть крепкие дома, колодец с водой, дрова и, может быть, свежие овощи. Они растут иногда сами по себе». Несмотря на активный процесс поглощения пищи, никто не расслаблялся. Немой активно патрулировал окрестности, временами возвращаясь, чтобы закинуть в рот очередную ложку супа из котелка. Башкин и вовсе вынул странный прибор, которым сканировал окрестности. Марина старалась не отходить от меня. «Странно тут», — сказала она шепотом. «И страшно». Я открыл было рот, чтобы напомнить, что никто ее не тащил сюда насильно, но она тут же объяснила свою тревогу. «Это ведь лес, самый обычный, а тут тишина гробовая, только и слышно, как мы ложками стучим. Птицы не поют, белок нет, даже комары куда-то делись». Я промолчал, а ведь замечание было к месту. Не знаю насчет птиц и белок, но комаров не видно, а это странно. Круглый год плюсовые температуры, высокая влажность, а где-то рядом есть болото. А комаров нет. В болоте, кстати, жабы живут. А что они едят? «Слушай, Слава», — позвал я Винокура. «А эти жабы в болоте, они чем питаются?» «При наличии возможности съедят даже тебя. А вообще едят мелких зверьков, птиц, рыб, с голодухи могут растительность щипать. Там очень неприхотливая пищеварительная система». «А почему интересуешься?» «Заметил, что комаров нет». «Комары для них не еда. Комарами такую тварь не накормить». «С насекомыми нашего мира случилась беда», — объяснил Башкин. «Не скажу, что вымерли совсем, но в местах, где прошлась нечисть, их почти не осталось. Я имею в виду наших, земных насекомых. В местах применения магии происходило что-то, что заставляло их собираться тучами, особенно летающих. Некоторые маги даже использовали, скажем, пчел или муравьев в своих нападениях. Недолго использовали, потому как огнеметы — это серьезно. В итоге численность членистоногого поголовья упала до критической отметки. Теперь вроде бы понемногу восстанавливается. а из-за гибели насекомых нарушились пищевые цепочки. В результате пострадали еще многие существа, вроде птиц или обычных лягушек. Их численность тоже упала до критической, и теперь... Его лекцию прервал немой, который тронул его за плечо и указал куда-то в глубину леса. «Там кто-то есть?» — спросил ученый, а потом, не дожидаясь ответа, что правильно, поднес к глазам свой прибор, напоминающий слегка переделанный микроскоп, и посмотрел в указанном направлении. «Ага, фиксирую движение. Тварь приличных размеров. Холоднокровная. Судя по габаритам, щитковая змея». «Готовьте стволы», — скомандовал Винокур, отставляя в сторону опустевший котелок. Отряд немедленно занял позиции справа и слева от машины. «Не знаю, какова скорость змеи, но лучше встать так, чтобы не попасть под первый бросок». «Дима, постарайся сразу в голову», — негромко сказал Винокур. «Я и так уже понял, что ставка на меня. Как бы ни хаял я свой штуцер, а в пробивной силе ему не откажешь. А тварь совершенно точно имеет защиту, иначе бы ее не называли щитковой». Через пару минут раздался скрежет змеиного тела по сухим листьям, после чего на дорогу высунулась змеиная морда. Размером она была с 10-литровую канистру, в каких мы перевозили запас воды, а сверху вместо чешуи ее покрывали костяные щитки, которые шли дальше, видимо, защищая все тело. Расстояние было всего 8 метров, тут и слепой не промажет. Тем более, что цель на пару секунд замерла и осматривалась вокруг, выбирая добычу. Снова выстрел оглушительно ударил по ушам, яркая вспышка заслонила цель, а многострадальное плечо отозвалось болью, хотя я подложил под него самодельную подушку из ткани. Не разглядев результата, я быстро сместился назад, чтобы перезаряжать оружие под прикрытием машины. «Отличный выстрел!» — раздался голос Башкина. Судя по направлению, он уже стоял возле змеи. «Еще и железу не повредил. Сейчас я ее...» Ученый сунул руки в карман рюкзака и вынул странный инструмент весьма зловещего вида — помесь стамески со скальпелем. «Ты сейчас целый час будешь возиться», — возразил Коростин. «А нам выдвигаться пора». «Ну...» Ученый едва не заскулил. «Вам ведь все равно нужно котелки помыть, погрузиться. 20 минут, обещаю, что справлюсь». Инженер поморщился, но возражать не стал. Я подошел поближе, чтобы рассмотреть результат своего выстрела. Неплохо. Костяные щитки, какими бы толстыми ни были, а защитить от бронебойной пули не способны. Да и расположены они не единым монолитом, а в виде множества наползающих друг на друга кусков. Пуля пробила условный затылок твари и пошла дальше, вырвав большой кусок из шеи вместе с позвоночником. Башкин активно ковырял голову монстра, когда я попытался оценить размеры. 38 попугаев, а каждый попугай размером со страуса. Как-то так. Рулетки у меня нет, но тварь просто огромная. «А она съедобная?» — зачем-то спросил я. «Ну, с голодухи, наверное, можно съесть», — проговорил он, вскрывая голову. «Да только зачем? Лично мне от нее яд нужен, и больше ничего». «Кладезь фармакологии?» «Куда там? Просто яд. Хорош тем, что химически устойчив и сохраняет свойства больше года, а еще убивает все живое при попадании в кровь микродоз. Насколько знаю, его уже пытались синтетически получить. Вроде даже что-то там получилось, но я не в курсе. Пригодится как химическое оружие». Надо отдать должное ученому. Он умел работать не только языком. Голову гигантской змеи он вскрыл 8 минут, а потом еще 5 минут сцеживал яд в пробирку, стараясь при этом не дышать. Потом протер руки каким-то раствором и с довольным видом, убрав пробирку в рюкзак, запрыгнул в машину. Движение по основательно заросшей проселочной дороге не затянулось. Мы выбрались на широкую асфальтированную трассу. Состояние покрытия меня, кстати, приятно удивило. Никак не скажешь, что за дорогой уже 5 лет никто не смотрит. Даже трещин немного. Свои замечания я изложил инженеру, который теперь сидел с нами, доверив руль Винокуру. «Это положительный эффект от изменения климата», — сообщил он. «За последние 4 года температура воздуха ни разу не упала ниже 0. Понимаешь?» «Ну?» «Так вот, дороги портятся от перепада температур. Зимой все время холодно, летом жарко. Но есть 2 больших периода весной и осенью, когда температура в течение суток прыгает выше и ниже 0. Утром солнце пригрело, снег растаял, вода собралась в трещинах, вечером она замерзла, лед сделал трещину глубже. Наутро он растаял, и все по новой. И таких циклов в отдельные годы насчитывали до 200. Вода и лед грызли асфальт, как отбойный молоток. А теперь этого нет, что очень радует. Глядишь, возвращение в эти места цивилизации пройдет не так болезненно. В городах, кстати, водопроводы и канализация большей частью целы, восстанавливать меньше придется. Разумеется, в том случае, если сам город цел. Замечание насчет целостности городов было к месту. Например, здесь, пока мы ехали, попались 2 десятка деревень, больше половины из которых были сожжены, да и оставшиеся несли следы боевых действий. В последней моему взору предстала ржавая гаубица, вроде бы Д-20, пострадавшая от удара неизвестного оружия. Что это было, я не понял, но ствол был разрублен вдоль почти до середины. При этом края разруба были идеально ровные. Его точно не разорвало изнутри. А разрезать так толстую сталь можно только чем-то вроде лазера. Я хотел спросить у знающих людей, но тут в салоне началась суета. Народ спешно надевал респираторы и задраивал окна. Приближался тот самый злополучный мост. Я тоже надел защиту, более того, когда расстояние сократилось до 100 метров, сделал вдох и задержал дыхание. Мост мы пролетели быстро. Я даже не рассмотрел, что собой представляет этот мох. Ну и ладно, не жалко. Ботаник из меня так себе. Главное оказаться подальше, раз он настолько опасен. Мост проскочили на скорости при закрытых окнах, потом проехали еще 3 километра, после чего остановились у какого-то мелкого ручья, что протекал под дорогой в бетонной трубе. Коростин и Винокур, не снимая респираторов, выскочили наружу с ведрами в руках и принялись набирать воду и окатывать ей машину. Только когда споры черного мха, по всеобщему мнению, были полностью смыты, остальным разрешили покинуть машину, объявив 2-минутный привал. «Прыгуна кто-нибудь видел?» — спросил Винокур, глядя вдоль дороги в сторону, откуда приехали. «Нет, я не видел», — заявил Башкин. «Впрочем, можно подождать. Прыгун — тварь упрямая. Если сразу машину не потерял, может и сюда добежать». Я вынул бинокль и посмотрел вдаль. В самом деле, на грани видимости по дороге двигалось какое-то темное пятно. Двигалось быстро, перепрыгивая с места на место. «Это что ли ваш прыгун?» — спросил я, передавая бинокль ученому. «Ага», — сказал он, быстро заглянув в окуляры. «Он. Сейчас догонит, тогда и конец ему». «А он нам нужен?» — мрачно спросил Винокур. «Не очень», — ответил ученый. «Просто хочу одну штуку проверить. Новая разработка для охоты на мелких тварей». Из своего рюкзака он вынул странный предмет, напоминающий завернутую в брезент теннисную ракетку. Ожидая приближения твари, он снял чехол, под которым оказалась мешанина тонких металлических тросов и грузов. Потом нажал кнопку на рукоятке, вспыхнула лампочка. Прыгун приближался, как мне показалось, уже выбирая цель для атаки. Существо, как я понял, тупое. Сообразить, что добыча превосходит его числом и размерами, было выше его сил. Когда расстояние сократилось до 2 прыжков, при этом ученый стоял впереди, а остальные благоразумно спрятались за машину, ощетинившись стволами. Башкин метнул устройство навстречу зверю. В полете оно раскрылось в виде стальной сети, в которую и влетел прыгун. Сеть немедленно обернулась вокруг его тела. Грузы замкнули ее позади, а в довершение бед глупого падальщика по тросам проскочил электрический разряд, вызвавший тучу искр. Башкин с торжествующим видом подошел к поверженному прыгуну, что бился в конвульсиях после разряда, и объявил: «Одна из новых разработок. Этот вариант против мелочи, но есть и такие, что могут сектантов вязать. Даже под стимулятором тросы не разорвет, да и пытаться не станет, поскольку разряд тока всех делает смирными». «Вот», — он легонько пнул носком ботинка связанную тварь. «Прямо милашка, дрессировать можно». Тварь, говоря откровенно, была отвратной. Что-то вроде мелкой лысой обезьяны с коричневой кожей, которую хаотично усеивали иголки длиной от сантиметра до 5-6. Крошечная голова состояла в основном из пасти, полной острых зубов, похожих на пилу, а над ней торчали два крошечных глаза. Но долго разглядывать не пришлось. Ученый вынул свой бесшумный пистолет, выстрелил твари в голову, после чего с чувством выполненного долга начал распутывать тросы. Справился быстро, после чего метательная сеть снова стала подобием ракетки, которую он убрал в чехол. Труп прыгуна аккуратно отпинали на обочину. Прикасаться к нему руками никто не хотел, боялись иголок, да и смрад от него исходил знатный. После чего погрузились в машину и отправились дальше. Больше с нами ничего не происходило до той самой деревни, где пришлось остановиться на ночлег. Темнело быстро. Мы загнали машину в один из дворов с крепким домом, который не тронуло разрушение. Если еще ставни закрыть, то можно не опасаться нападения чудовищ. Впрочем, напасть могут и лихие люди. Но стоило нам выйти, как немой, что-то заподозрив, потащил меня через улицу, указывая куда-то за забор. «Ну и что?» — спросил я, глядя на огород. Немой наградил меня таким взглядом, что я обрадовался его неумению говорить. Без слов обвинил меня в глупости. Тут до меня дошла очевидная вещь. Деревня брошенная, а передо мной огород, где растет ровными рядами картошка, которую к тому же кто-то недавно окучивал. «Мужики», — позвал я, — «тут новости». «Что такое?» — спросил винокур, вскидывая автомат. «Деревня-то обитаемая», — я показал за забор. «Кто-то огородничеством занимается». Долго искать неизвестного огородника не пришлось. Сообразив, что его раскрыли, он показался сам. Открылась калитка в заборе еще одного дома, откуда шагнул высокий худой старик лет 70 с длинной седой бородой. Одет просто, теплая рубаха и выцветшие до белизны трико. Босой, зато в руках антикварная двустволка. «Зачем прибыли?» — глухо спросил он, обведя нас грозным взглядом из-под косматых бровей. «Переночевать хотим», — ответил за всех Коростин. «Пустишь к себе?» «Смотря с чем пришли». Старик явно набивал себе цену. «Да и не поместитесь все. Машину здесь ставьте, а сами идите ко мне и в соседний дом». Он указал на дом с возделанным огородом. Такое гостеприимство обрадовало нас, хотя мы бы и без старика обошлись, после чего закипела работа. Еще раз помыли машину, потом протопили баню, помылись. При этом все мылись вместе, но оставили воды нам с Мариной, чтобы смогли побыть наедине. А через час, когда окончательно стемнело, мы сидели в доме старика, что представился Савелием Романовичем, и с аппетитом ужинали вареной картошкой с речной рыбой. Свет исходил от керосиновой лампы. Старик выставил и бутыль самогона, но на спиртное никто не налегал. По стопке выпили только я и винокур. Сам старик на правах хозяина расспрашивал о жизни в большом мире. Тот факт, что цивилизация уже довольно близко, его несколько взбодрил, Он даже высказал надежду, что доживет до возвращения людей. А уже потом, когда вопросы закончились, Винокур спросил о том, о чем мы все думали с тех пор, как его увидели. «А если честно, Савелий Романович, как так сделал, что тебя не съели? Это ведь с людьми договориться можно, но не с тварями. А ты здесь давно живешь, и даже из дому выходишь свободно. И ружье твое, так, для порядку больше». «Человек когда-то умел с природой уживаться», — философски заметил старик, уходя от ответа. «Теперь природа другая, но она тоже с пониманием. Если к ней по-доброму, то и она». «Это ты кому-другому расскажи», — фыркнул офицер. «Да и не похож ты на лесовика, что с природой дружит. Скажи прямо. Когда ты сделал добро Атланту, он тебя амулетом наградил, теперь твари не трогают. Так?» «На кой черт спрашиваешь, коли такой умный?» — сварливо проворчал дед. «Интересно послушать», — усмехнулся Слава, протянув мне стопку. «Дим, налей еще стопоря». Я плеснул ему граммов 20 крепкого самогона, капнул и себе. «А с людьми как?» — не унимался Винокур. «На них-то амулет не подействует». «Если люди лихие, то прячусь. Это если их сразу много заявится. Видят они, что дом жилой, а искать меня не досуг, потому как взять нечего. А если мало, то... Вон, за околицей 4 холмика уже. Ружье хоть и старое, а стреляет». «А с патронами как?» «Есть, мало-мало», — уклончиво ответил дед. На этих словах Башкин встал и отправился к своему рюкзаку. Порывшись там, извлек картонную банку с порохом, а еще пачку капсюлей. Все это он передал хозяину, тот принял едва не с поклоном. «Свинец сами найдете?» Старик кивнул. «Благодарствуйте. Такой подарок к месту пришелся». После ужина отправились спать. Снова нам, как семейной паре, выделили отдельный дом, где мы и прилегли, предварительно заперев ставни и дверь на засовы. Понятно, что выломать его можно, но сделать это бесшумно не получится ни у кого. Да и нет здесь тварей. Старик потом неохотно признался, что его чудо действует в радиусе примерно 100 метров. Прилегли на большом диване, постельное нашлось в шкафу. Пользоваться чужим бельем удовольствие сомнительное, но в походных условиях куда лучше, чем спать на земле. Я даже рискнул раздеться, хотя оружие держал при себе, а наган даже сунул под подушку. Поймал себя на мысли, что уже свыкся с оружием и без него чувствую себя голым. Марина тоже не стала особо стесняться, сбросила одежду и, потушив фонарь, нырнула под одеяло. Попеняв мне за запах спиртного, дальше, однако, вела себя как примерная девочка, а я, как старый развратник, продолжил обучение интимным тайнам.